Глава 11. Когда противник отступил, мои не спешили убегать. А как же сбор трофеев? Уважуха за это, трофеи прежде всего. Я не собирал, но присматривал за ними. Радует, что после каждого моего возвращения они становились все сильнее и уже выдерживают полноценный бой. Пока они были заняты, я следил за картой. Само собой, несколько человек выжили и сумели уйти через портал. По сути, их там должна была убить моя вьюга, но не убила. И теперь я знаю, где находится их база или место базирования. Кстати, в том городе я уже был и могу хоть сейчас отправиться туда. Слегка подумав, я обратился к системе и спросил, сколько времени я могу провести в своем мире перед отправкой назад. «Внимание! У вас есть 8 часов до отправки назад». 8 часов — это солидное время. «Внимание! Вами получено 2381 килограмм к инвентарю». «А вот это приятно! Жирные кабанчики попались сегодня. Или за порталом их было много?» Я уже хотел было отправиться к ним в город на часика 2, чтобы устроить там охоту, но комбат написал, что пора возвращаться, так как у нас опять возникли большие проблемы со шкецами. Они прорвали оборону, и сейчас там дела совсем плохи. Блин, как мне их всех уничтожить, а то они как муравьи, задави одну, и на их место явится сотня другая и сопрут твой сахарок. Спрыгнул с платформы и подошел к комбату, стоящему возле нашего открытого портала. «Ого, а чего так далеко?» Удивился я тому, что порталы не открыли за метров 500 от нашей базы. «Чтобы никакой другой умник не выстрелил чем-то убийственным и не уничтожил половину нашей базы», — хмыкнул комбат. «Думаешь, я там многих убил?» — спросил его. «Думаю, да», — кивнул старик. «У меня потух значок связи с их замком». «Отлично. Люблю получать хорошие новости. Может, пойти и добить всех остальных, раз так все удачно складывается?» «Не получится. Только по нашим данным у них есть еще 4 базы», — расстроил меня сразу комбат. «Не думаю, что твоя стрела смогла повредить их все». «Кстати, а что было бы, если бы я выстрелил буйством в юге, но перед этим активировал призрачный выстрел?» Нас вышел встречать свежий отряд поддержки, который сразу взял в кольцо и провел домой. Там уже все сразу закрутилось. Убитых унесли, а раненых отправили в лазарет, где им будет предоставлена помощь, в том числе и комбата, так что мы с ним даже не поговорили нормально. Визит к прапору я оставил на потом, когда гляну, что там со шкецами. Мне совсем не нравится их активность. Перед тем, как пойти к ним, забежал домой, и сердце неприятно кольнуло. Он выглядел пустым и тихим. Сразу вспомнил о своей прошлой жизни, в которой я никому не был нужен. Так, прочь наваждение прошлой жизни, ее больше нет. И если я не буду идиотом и не потеряю все, что сейчас имею, то и не будет. Для этого я и мотаюсь по разным мирам. Сила. Чем больше у тебя силы, тем проще решаются все вопросы. Дома я взял запас своих стрел, которые лежали тут на всякий случай, а еще захватил пару комплектов одежды. Затем быстро переоделся в удобную для меня кожаную броню. Заглянул по привычке в холодильник и увидел, что он совершенно пуст. А жаль. Ладно, открываю портал с помощью своего обелиска и прыгаю в ту часть города, которая сейчас спорная между моим кланом и шкецами. Я по меткам своих людей видел, где они находятся, и выпрыгнул примерно за километр от них. Там, где я вышел из портала, было тихо, если не считать зомби, которые бродили невдалеке. Как же, черт возьми, приятно взять лук в руки и простыми стрелами отстрелять 2 зомби, а затем подойти и поднять пару серых коробок. Я даже открыл одну и сразу слопал Сникерс, который мне попался. Как жаль, что, убивая сейчас зомби, я не подниму много уровней. Максимум добьюсь того, что выбью шкатулку с навыком. Хотя система любит преподносить мне сюрпризы. Я шел по дороге к своим, отстреливая все, что шевелится. Даже 2 хватальщика мне встретились по дороге, и 1 гончая. Правда, гончая была какой-то печальной, прыгая всего на 3 лапах. Вероятно, одну уже кто-то откусил. Я пожалел ее и добил, избавив от мучений. Мясной шар тоже попался, правда, уже мертвый. Кто-то проткнул его копьем и оставил его в нем. Как же приятно вот так просто прогуляться по своему миру. Звуки битвы стали слышны слишком громко, что говорило о большом прорыве. Сразу открыл карту и вижу, как отступают наши. А еще, как из моего небоскреба, сюда движутся отряды бойцов им на помощь. Решил ускориться, и уже через пару минут стоял на крыше и смотрел, что все улицы были заполнены шкецами. Они были воинственно настроены, и у каждого по арбалету. Мелкие лупили не простыми болтами, а зачарованными. Каждый выстрел по зданию разрушал его по частям. Они даже не разбирались, где находятся наши бойцы, а просто стреляли. Сколько же у них арбалетов, если они так тупо идут, уничтожая все на своем пути? Нет, тут так просто не будет. Призываю мысленно горгульчика. Над крышей открывается портал, из которого вылетает этот чудик. Сразу замечаю изменения в нем. Его кожа приобрела слегка фиолетовый оттенок, он стал больше. А еще, как мне показалось, взгляд у него действительно стал умнее. Только мое первое впечатление испортил его, глупо открывшийся рот. Да. Перехвалил я его, что ли? Давай, слюни тут не распускай, слушай задачу, быстро говорю ему. Вот тех мелких убиваешь сколько угодно, можешь их заражать, а вот людей не трогай, даже если они на тебя нападут. Самое главное, мой клан не трогай, иначе замурую тебя в стену своего замка. И что он мне сказал? Дуй уже, давай. Без понятия, что он хотел сказать, но меня вроде понял и улетел. Теперь будет играться с мелкими, и я, пожалуй, так же поступлю. Кстати, хотя они и пытаются уничтожить все здания, но там еще оставались люди, даже на тех позициях, которые они уже прошли. И вышло так, что в тылу остались бойцы, которые не стеснялись лупить им в спину. Это было плохой идеей, и они могут в любую секунду умереть. Хотя думаю, что им плевать на смерть. Они получили задание любыми способами остановить шкецов и выполняют его. Эх, ладно, помогу им. 10 минут у меня ушло, чтобы открыть портал каждому из них и переправить в небоскреб. Отвоевались. Пусть зализывают раны, а затем возвращаются, перегруппировавшись, если захотят. А теперь настал мой черед действовать. Только я об этом подумал, как меня обсыпало крошкой и задело молнией. Благо, артефакт принял весь удар на себя. А суть в том, что в мое здание сразу 3 болта попало, и оно взорвалось. Такое я уже не мог оставить безнаказанным, и первым подстрелил музыка, стрелявшего электрическими болтами, а затем и 2 других. Отстреливаю мелких просто в диком темпе, и на моем участке улицы в итоге почти никого не осталось. Но проблема в том, что прибегают новые и наступают по разным направлениям. Такими темпами шкецы могут и до базы дойти. Хотя там уже подмога идет. «Варк, мы отзываем всех, кто сейчас на добыче ресурсов», — пишет мне комбат. «Скоро будет подмога. Что-то нехорошее начинается после разгрома клана варваров. Мне пишут другие лиеры, что нас объявили неугодным кланом, и мы подлежим уничтожению». «Шли их нахер!» «Так я и делаю. В небоскребе, как ты заметил, почти не осталось гражданских. В случае чего, мы не очень много потеряем». «Это они умно придумали». «Мне от тебя нужно подтверждение для переноса кланового обелиска в твой замок. Думаю, что небоскреб уже перестал быть безопасным местом». «Внимание! Глава клана Честь предлагает перенести клановый обелиск на территорию вашей дачи. Дать согласие?» «Даю свое согласие. А как по-другому? Нужно думать и о клане, чтобы он всегда думал обо мне. Все же не хочу потерять клан, если вдруг приберется сильная невидимка и развалит обелиск. Давно требовалось перенести его». «Сейчас остров — это идеальная база, которая безопасна, насколько возможно. А когда гномы закончат строительство, так вообще будет песня». «Хм, а вот интересный отряд пошел. Они не тупо идут по улице, а забежали сразу в здание и сейчас поднимаются на крышу, при этом на каждом этаже пытаются высмотреть меня. Их арбалеты намного сильнее фонят магией». Я перебрался на другой дом и обошел их здание таким образом, что теперь стою на их крыше, наблюдая за ними. А они, сволочи такие, решили меня убить. Не зря я опасался их стрел, так как первым же выстрелом половину здания просто снесло, и осколки полетели во все стороны, убивая при этом своих же шкецов, которым не повезло. «Достали?» — грубым голосом спрашивает стрелявший. «Нет уверенности, он мог сбежать». «Понял». Не знаю, что он понял, но взял арбалет другого своего напарника, а затем шмальнул в другое здание, из которого я недавно забрал 3 людей. Этот болт не уничтожил здание, а сделал что-то странное. В том месте, куда он попал, стала образовываться лава, заливая все здания, отчего оно начало плавиться. Хм, сильно у них болты, однако. «А в этом?» — спросил все тот же мелкий бородач. «Не уверен». «Плохо». «Они не очень многословны, и я начал действовать, пока они не потратили последний свой арбалет. Я заметил, что арбалет после каждого такого выстрела испаряется, и решил последний арбалет забрать себе. Это, кажется, сделать несложно. Подкрадываюсь к этой троице и пинком, по старой привычке, скидываю с крыши стрелявшего, а затем втыкаю клинок в глаз мелкому, стоящему без арбалета. Все было проделано быстро и качественно, и осталось только вырвать арбалет из рук шкеца. Но тут вышла осечка. Я схватился за него и... не понял, что произошло. Осознал себя летящим с крыши, разглядывающим клубы дыма и пыли. Произошел взрыв. Кажется, я облажался. Прыгаю блинком, как мне показалось, на балкон, но в голове стоит такой шум, что я промахнулся. Я врезаюсь в балкон и при этом бьюсь головой. Зараза. Кажется, не успеваю активировать блинк, слишком меня стало крутить. Я не понимаю, где верх, а где низ. Но на землю падать не камильфо. А потом создаю себе платформы и на четвертой угадываю со стороной, а затем шмякаюсь об нее. Ну, приятного мало, должен сказать. Взглянул на руку, а она вся красная от крови. Странно, я думал, что таким взрывом ее вообще должно было оторвать. Спустя некоторое время до меня доходит, что мой артефакт защиты принял на себя весь урон, но даже его не хватило. Видок у меня теперь еще тот. Вся одежда в дырках и прокоптилась. А еще волосы дымятся, блин. Да вроде целые. Минут 10 понадобилось мне, чтобы прийти в себя и понять, что мне еще повезло. В 10-этажном доме теперь 9 этажей, и меня могло еще и камнем прибить. Открываю портал прямо из платформы и отступаю к себе в берлогу. «Всем привет!» — помахал здоровой рукой, заходя в лазарет. «Ну, трындец! Если его так покромсало, то что там такое творится?» — выругался старичок, у которого толчал болт из плеча. Я улыбнулся. «Не обращаю внимания, товарищи!» — говорю весело и задорно. «Там творится человеческая глупость, и сегодня один варк понял, что не стоит трогать чужие магические вещи, на которых может быть привязка к расе или клану». Вышел наш лекарь из другой комнаты. «От кого-кого, а тебя и не ожидал здесь увидеть». «Видишь, док, как бывает», — пожимаю плечами и прыгаю на свободную кушетку. «Мне бы тут осколочки из руки достать, и я побегу дальше». «Как у тебя все просто», — покачал он головой и пошел за инструментами. «Конечно, я оттуда не убежал». А видел, что уже 200 наших бойцов заняли оборону, прикрывая отступающих. Они, надеюсь, сдержат от нападения. А я сейчас немного оклемаюсь. Вот только пусть мне выковырят осколки, и я буду опять готов. С осколками неприятная история. Регенерация их выталкивает, но боль... Это больно. Проще сразу достать, если на это есть время. Док, настоящий мастер, сделал все быстро и аккуратно. После этого моя дорога опять лежала домой, где я выкинул свои доспехи и переоделся. Хотел еще по-быстрому принять душ, но время поджимало. Потом открыл портал недалеко от базы шкецов и прыгнул в него. Пока шел к их базе, прокручивал в голове, почему так вышло. В будущем надо быть поосторожнее с такими вещами и запомнить, что на них может стоять защита. «Варк, тут какая-то хрень происходит», — пришло сообщение от комбата. «В 2 километрах на север от базы открылись порталы некромантов. Ну, ты помнишь, серые такие?» «А как же? Я хорошо помню, Мурашес. Из них выходят зомби». «Это что за хрень, как выразился комбат? Они что, все только и ждали, когда я вернусь домой, чтобы вывалить на меня все неприятности?» «Кто еще объявится? Урус? Урдаош? Или предельщики из-под земли вылезут?» «Кстати, о них я давно не слышал. И самое противное, что они реально живут под землей, и я без понятия, что у них там происходит. Я как-то следил за метками, которые оставил на них, и заметил их быстрое передвижение по всему городу. Кстати, о мелких неприятностях. Система, можно мне статус горгульчика?» «Горгульчик жив. Ваш питомец-горгульчик убил 167 шкецов. Ваш питомец-горгульчик заразил 32 шкецов». «Ладно, я попробую решить вопрос со шкецами и быстро вернусь», — коротко отвечаю комбату, так как уже вижу их крепость. «Хорошо. Я объявляю полный сбор. уже остановили все работы по строительству и добыче», — дает он мне отчет по подготовке к обороне. «Возле их крепости или форта, хрен пойми, что это, так как они ее постоянно перестраивают, я осознал, насколько плохи наши дела. Поток мелких, выходящих из ворот, просто бесконечный. Вот честное слово, они меня уже достали». По платформам подбираюсь ближе к их базе и достаю свой лук. Рука уже слушается меня, и беру свою новую стрелу. Стрела большого гниения. Хм, а раньше так было? Стоило мне подобраться достаточно близко для выстрела, как я ощутил слетающую невидимость. Это что еще такое? Моей невидимости дали бой? Я реально видим. Стою сейчас на платформе и смотрю на их форт, а они все смотрят на меня. А что изменилось с прошлого раза? Может, виновата эта башня, которой раньше не было, и от которой сейчас сильно фонит радиацией, то есть магией? Но раз ты, падла, виновата, то и получай. Натягиваю лук и стреляю по ней. Дальше все по старинке. Бежать, бежать и как можно быстрее. Когда в меня перестали стрелять, я снова смог накинуть свою невидимость, а затем оглянулся. До этого я только слышал, что там происходит, но звуки были громкими. Ух ты ж, мать твою! Половина форта окружена черным облаком, похожим на пыль. Вот только боюсь, что это не пыль, а что-то типа черных спор, и они его быстро поедают. Прошло всего 20 минут, и часть форта вместе со стенами пропала. Именно та половина, где был вход в метро. Вы получили 40-й уровень. Отныне вас тяжело назвать человеком в нормальном значении этого слова. Приготовьтесь к боли. Вы станете намного сильнее. Приготовьтесь к боли. Внимание! Вашему телу требуется комплексное улучшение. Оно начнется по вашему запросу, но не позже, чем через 48 часов. Примечание. Не получив запрос на изменение времени, система начнет сама. Ну, зашибись. Вышел за хлебушком. Это вообще законно? Система, забери свой уровень, а? Ну или боль хотя бы забери. Что же мне так везет постоянно на боль? Варк, что там у тебя? Меня тут система засыпала сообщениями о геноциде. Это связано со шкетцами, да? Сразу написал мне комбат. А что, сразу я? Может, это не я? Ничего не знаю. Несмотря на то, что я убил очень многих и разрушил заодно половину форта, все равно здесь еще оставалось много мелких, и стрелять по ним я сейчас не могу, так как моя рука еще не зажила до конца. Спустился вниз методом прыжка веры и достал свой здоровенный двуручник, которым и намереваюсь устроить им еще один геноцид. С блинками и под невидимостью это не вызвало никаких проблем, особенно когда один взмах мог убить сразу 10 мелких. Части тел летали во все стороны, как и вспышки магии и болты. Они так старались достать того, кто их убивает, что при этом сами убивали своих. Не забыл я раскинуть дымные стрелы, на которые наступал, создавая дымную преграду, через которую они не могли нормально все рассмотреть. Плюс этого меча, что я могу его использовать одной рукой. Здоровый. Когда они побежали назад, я понял, что победил, и моя миссия здесь выполнена. Это пришлось очень кстати, так как я реально уже устал. Слишком много сил сегодня потратил. И сейчас мечтаю лишь о том, как попаду в клановую столовую и сожру все, до чего смогу дотянуться. Отошел подальше и за домами проверил взором, никого ли нет рядом. Никого не было. А значит, я могу открыть портал, что и сделал. Переступив его и оказавшись дома, я выдохнул и рухнул на ближайшую кушетку, даже не задумываясь о том, что запачкал ее кровью. Какой же кайф вот так просто отдохнуть. Почему дома сложнее, чем в других мирах? Выговорил я в пустоту, глядя перед собой. Просто ты зажрался, Варгуша, ответил мне мужской голос в совершенно пустой квартире. Охренеть. Шиза, ты? Так меня еще не называли, вышел из возникшего разлома мужчина в тапочках и халате с газетой в руках. Слов не было. Матов тоже. Варк свихнулся. Полина меня убьет, если узнает.